Сергей Плотников. Паутина света. Часть третья. Интерлюдия первая. Япония, Такамия, вассалы Амакава, Химари, багровый клинок Наихары. Кая давно заснула, как сидела. Просто уткнулась носом в одеяло, закрывающее тело Бакенеко до пояса, и отрубилась. Выражение на ее мордашке было такое забавно счастливое, что кошка едва сдержалась, чтобы не потрепать ее за щеку. Пусть спит. Если ей будет что-нибудь нужно, она и сама способна позвать Ами или Юмико. Кошка покосилась на камеры под потолком. Аж три штуки, перекрывающие полями обзора палату так, чтобы не осталось мертвых зон. Камеры висели и в коридоре, и в соседних, пока пустых помещениях. По заданию молодого мастера его вассалы начали, как там Юта-сама сказал, монтаж инфраструктуры информационного мониторинга. Работы шли даже сейчас. В палате не было окон, и по периметру помещения было натянуто заклинание гашения звука, делал молодой Аякаси лет 14 на вид и с птицей-вороном на плече. Но легкие вибрации от работы строительной техники передавали стены и пол, а вибрации она умела чувствовать. Может быть, не так хорошо, как другие виды Аякаси, но вполне достаточно, чтобы засечь сам факт работы. Именно из-за заклинания и еще из-за того, что девушке никак не удавалось равномерно свернуть ауру, слабо фонтанирующую демоническими эманациями, ей и досталась эта палата. В центре здания, недостроенной больницы, вокруг которой был выстроен амулетный периметр гашения маны. Скрывающие амулеты. Молодой мастер многому научился за 5 лет, что они не виделись. Юта почти ничего не рассказал о себе, только несколько общих слов о том, как ему покорился изменяющий свет, как он выяснил, что из-за работы его собственного амулета не может вспомнить часть того, что было с ним до 8 лет, как начал собирать информацию и свою собственную команду вассалов. Собственно, и все. Зато пока Юта сам изучал документацию по ее проекту, видя Ками, она многое бы дала, чтобы он не нашел эту гадость. Да, срок ее жизни ограничен, причем даже не энергией накопителей. Само сознание не выдержит длительной работы. Неисправимый дефект даже не в проекте «Багровый клинок», а в самой сущности кошек-демонов Наихары. Как-то она услышала, как дед Ген, Геноски Амакава, которого вслед за маленьким Юта она привыкла называть так, пусть даже молодой мастер теперь и это забыл. Говорил с Кагамимори и с Цучимикадом, собрание было у них дома. Я выбрал Бакенеку как платформу не потому, что она так выглядит, а потому что рано или поздно кошачье безумие подтачивает разум любой кошки. Лучше 10 лет яркой и вменяемой жизни, чем полсотни подступающей тьмы. О чем Геноски не сказал и о чем знала сама Химари, так это о том, что подобные изменения любого другого вассала, кроме Некохиме, будут являться, по сути, нарушением клановой вассальной клятвы. Так что для меча, чем медленно умирать от разъедающей лезвия ржи, лучше сломаться в один удар. Если смерть есть конец пути, то стремление, а не время жизни, определяют ценность этой смерти. Но молодому мастеру знать об этом было совершенно ни к чему. Пусть 10 лет, пусть даже 8, но мастеру было бы уже 20. 20, даже если и 18 при совсем плохом раскладе. Все равно это было бы тогда, когда он был бы уже взрослым, уже мужчиной, не мальчиком. Может быть, даже ее мужчиной. Кошки Амакава всегда питали к своим хозяевам неоднозначные чувства, скажем так. Иначе бы кошка-предок, что первая попала под свет, не превратилась бы в женщину прямо на глазах у своего врага, враз ставшего повелителем. Кошки долго не живут. Что ж, тем ярче будет та жизнь. А теперь Амакава будет смотреть на нее, как на чудовище. Именно чудовище, а не монстра. В естественных монстрах нет ничего ужасного, только грубая сила и мощь. А она, теперь в глазах хозяина, будет как вещь, механизм или сложное заклятие. Наверное, может быть. Хм, а может быть и нет. Разум багрового клинка сейчас должен был бы работать не слишком четко, скажем так. Нестабильность демонического источника накладывала на всю систему манообращения отпечаток многократно поминаемого кошачьего безумия в легкой форме, разумеется. Однако Юта, высвобождая своего вассала из собственноручно приготовленного плена, не пожалел приличной порции крови. Ребенок, это же вредно! Чтобы привести ее в сознание. Сначала она думала на наитие, но откуда Юта знать, как действует кровь магов на тех, кто умеет усваивать силу из крови? Но теперь, в спокойной обстановке, сложив все факты, она уже сомневалась. Юта, вытаскивая ее, испытывал сильные эмоции, такие сильные, что даже она почувствовала. И основной была холодная ярость. Не на кого-то, нет, на саму ситуацию. Ярость, что буквально выпила остальные эмоции, оставив только холодный расчет. Сейчас, на третьи сутки, сила крови должна была уже выветриться. Вот только Бакенеко регулярно продолжали поить малыми порциями крови Амакава. «Запас на случай внезапных обстоятельств», — так сказала Ами, и взгляд у нее был странный. Что за обстоятельства такие? А вообще, новые вассалы клана были, на ее взгляд, тоже странноватые, скажем так. Не то чтобы она много общалась с прежними. В Нейхаре почти никогда не появлялись другие демоны-кланеры, кроме тех, что там жили. Разве что ненадолго заглядывал очередной курьер. Дофу обычно сидела дома, ворчала на всех и не горела желанием пойти повыполнять свою природную функцию. Что не мешало ей высказывать другим, почему они такие плохие почтальоны. А теперь вокруг наследника Геноски и фактического главы клана. А что, вассалы ведь есть и признали, значит, глава. Жили и работали около 7 десятков различных Аякаси, связавших свою судьбу путями клятвы света. Наверное, самым странным было именно «работали». Демоны Амакава всегда или сражались, или выполняли функции свиты, личные поручения, охрана, разведка, но иногда другие функции по обоюдному желанию с мастером. А тут, мало того, что из-за тотального использования кланнерами амулетов сокрытия отличить Аякаси от человека было затруднительно, так еще и поведение, и одежда, и манера говорить. Ами, Аякаси-богомол, по своему второму облику, являющаяся неплохим убийцей или бойцом ближнего боя, работала бухгалтером. Однажды у нее зазвонил телефон. Ксо. С тем, что мобильники теперь тотально у всех и заметно меньше того, что был у деда Гена, она уже смирилась. А вот то, с какой легкостью вассалы Амакава обращались со сложной электроникой, повергла Аякаси просто в шок. Так вот. Ами ответила на звонок и... Кошке показалось, что она слышит не японский. Из слов знакомыми были только проценты, налоги и, пожалуй, сумма к выплатам. И все. В некотором офигении она на автомате спросила у прилипшей к ее кровати Каи: «Ты вообще понимаешь, о чем она?» «Обсуждают смету на завершение больничного комплекса, раз уж Юта его выкупил для тебя». Не отрывая восхищенного взгляда от лица Химари, сказала, как отмахнулась домовая. Вот тут челюсть отвисла даже у Некохиме. «Кая? Что?» Немного обиделась за Шикивараши. «Я, может, действительно не очень умная? Это потому, что такая сильная, так Юта сама сказал. Но я же плачу за наше поместье налоги и коммунальные платежи». Это был шок. Кая, глупышка Кая, которую Химари всегда опекала, особенно на первых порах, когда она в первый раз сопровождала обретшего сознание духа дома, что бы там дедушка Ген для этого не сделал, из лаборатории в поместье, которую поддерживала, учила пользоваться кранами и мыть полы, было довольно проблематично. Откровенно говоря, девушка была тупа, как пробка. Эта самая Кая теперь что-то объясняет ей. О, Ками-сама, в мире точно что-то сдвинулось, пока она лежала в отключке. А потом явилась в дом в белой хламиде. Хоть что-то никогда не меняется. И без своего любимого «бэ» достала компьютер, ноутбук. Выдала Кае и сказала «научи, пусть сразу отсюда читает». И Кая стала ее, кошечку, учить. Через некоторое время Аякаси заподозрила, что Каю задействовали не только потому, что оторвать ее от постели Химари было проблематично. Раз Юта умудрился вытряхнуть домовую из ее любимой короткой юкаты и обрядить в довольно изящное европейское платье, видимо, он вообще мог сделать с хранителем что угодно. А потому, что Кая единственная, кто объясняла все на пальцах. Нажми сюда вот этой штучкой, а теперь сюда. К сожалению, у самого мастера спросить что-то было пока затруднительно. И вопросы приходилось копить. Юта, после того, как в течение суток заглотил всю проектную документацию по клинку, еще раз зашел к своей киске, погладил, мур-мур, почесал за ушком и сообщил, что будет в Такаме только через несколько дней. У него первая деловая встреча с представителем Джингуджи, которую сильно нежелательно слить. Джингуджи, вечно они вмешиваются, от них одни проблемы. И в прошлый раз Юта пропал, был увезен родителями почти сразу после того, как стал проводить время с этой мелкой сволочью. Только бы он не с ней встречался. Хотя ей же тоже 12 только, 13. Кто ее пустит в дела клана? Это Юта остался в ситуации, когда кроме него вообще некому. Неудивительно, что приходится идти на компромиссы и договариваться. Кланы — это сила. По крайней мере, была сила. Кая научила девушку работать с компьютером, ну, как минимум, открывать документы из архива и прокручивать для чтения. И теперь Химари, продираясь через не всегда понятный язык отчетов, описаний, заметок, аналитических записок, файлов стенограмм и видеозаписей, поднималась вверх по хронологии от Нового года, после 9-го дня рождения мастера, когда Юта начал вести архив, и все ближе к текущей дате. И чем дальше читала, тем больше хренела. Что за ебаный стыд, простите мой кошачий. Тут вообще происходит. Япония сошла с ума? Ладно нападение обычных Аякаси, но фактически необъявленная война Аякаси против слабых магов, начавшаяся после снятия полицейских ячеек Цучимикада в небольших городах, страшный сон какой-то. Социальный комитет, в основном попадавший под раздачу, у нее сочувствия тоже особо не вызывал. Но нельзя же так. Сейчас она уже дочитала до организации Юта первого патрулирования, и по-хорошему ей надо было бы поспать. Но Химари просто не могла оторваться. В какой-то мере эпическая картина Юта и вассалы против наступающего беспредела так захватила, что прерваться было просто выше ее сил. И Мизучи, что могла переставить хвост другим концом, рядом не было. А остальные не заставят ее соблюсти режим. Только не сейчас. Кошачьи уши на голове уже не пропадали, а хвост под одеялом дергался туда-сюда и подрагивал. Еще пару часов, и она будет знать все.